Колюбаев. Дмитрий расправил плечи, сделал глубокий вдох и непроизвольно поморщился. Совсем недавно, каких-нибудь 5 лет тому назад, воздух в Подмосковье разительно отличался от того, чем дышали москвичи, особенно в прилегающих к большим трассам районах плотной застройки. А теперь разницы никакой нет. Большой город расползался во все стороны щупальцами многополосных автострад и многоэтажными человейниками, и почти всюду невозможно было на глазок определить, это еще столица или уже область. Все одно, дышать нечем. В офисе строительной компании Роберта Тремасова они провели почти 2 часа. Разговаривали со всеми, кого смогли найти, но фамилия Очеретина так и не всплыла, хотя название фирмы «Сталкмодем» было всем знакомо. «Да, регулярно появляются, все налаживают. Ну да, конечно, с некоторыми мальчиками сотрудники потом общаются по поводу своих домашних компьютеров. Тем более они такие симпатичненькие, мальчики эти. Как зовут? Ну, самый миленький — это Федор. У него такая прическа прикольная и глазки красивые. На него наша Юля запала, почти каждую неделю к себе домой вызывает. Уж не знаю, роман у них или что». «Я? Не, я брутальных люблю. Если айфон глючит или мне дом что нужно, я Вадику звоню». «Еще кто? Ну, еще управляющий наш тоже личные контакты наладил. У него сын крутой геймер, из соревнований не вылезает, но к нему ездит их старший, он самый продвинутый, Олегом зовут. На самом деле этот Олег уже 100 лет обслуживает домашнюю технику управляющего, а когда наш офис открыли, управляющий специально заключил договор с фирмой Олега, типа он их давно знает и доверяет им». Федор, Вадик, Олег, еще какие-то имена. И никакого Матвея. Ни разу. Пустышка. «Не повезло», — констатировал Дмитрий. «Имя плохое». «Почему?» — не понял Женя Исаков. «Хорошее имя. В тренде». «Балбес ты. Плохое, потому что редкое. Был бы наш Очеретин каким-нибудь Сашей или Вовой, его 100 пудов назвали бы, просто по теории вероятности. Вот ты в классе, небось, был единственным Женей». «Ну да». «А Саш сколько было?» Исаков задумался, вспоминая. «4». «О том и речь. Сталкмодем — большая фирма. Работников дофига, имена по многу раз повторяются. Если бы нам сейчас рассказали про какого-нибудь Сашу, мы бы с чистой совестью принесли эту информацию следаку, а там уже неважно, Очеретин этот Саш или кто другой. Следак все равно бумагу для суда слепит. Ну, окажется потом, что это вовсе не тот Саш, так какая разница? Подумаешь, большое дело. Главное — результат. Очеретина еще какое-то время подержат в камере, а мы пока настоящую инфу на него накопаем». Вид у Исакова был совсем растерянным. Колюбаев даже рассмеялся. «Малыш, пацанчик, не просекает, как этот мир устроен». Дмитрий-то сразу почуял, что Зарубину почему-то очень надо прогнуться перед следователем и обязательно найти связь задержанного Очеретина с семьей депутата Чекчурина. А коль следователю приспичило, никакая информация от оперов ничего не изменит, он все равно по-своему сделает. Особенно такой, как Барибан. Наслышан Дмитрий об этой фигуре. Много всякого о Николае Остаповиче рассказывают. Говорят, вертки как уж, и всегда у него получается так, как он хочет. И если в данный момент Барибану нужно, чтобы убийство Леонида Чекчурина выглядело сведением счетов с его отцом или мачехой, то оно так и будет выглядеть, хоть тресни. А вот почему Барибан не рвется раскручивать линию учителя — это вопрос. Большой и очень интересный. И Зарубин, кажется, тоже не больно-то стремится. О записках велено молчать. Какая-то интересная игра идет, и хорошо бы в ней поучаствовать. «Ладно, не кручись, лейтенант», — Колюбаев покровительственно похлопал Евгения по плечу. «Не все потеряно. Сейчас поедем к людям, которые нам расскажут про большую любовь между Тремасовым и женой Чекчурина. Может, там что-то и проклюнется. Слушай, а почему вы все время говорите об отце Чекчурина и его жене? Вдруг спросил Исаков. Что, у убитого матери нет? Молодец, соображает. Раньше была, а теперь нету, весьма цинично ответил Дмитрий. Развод, депрессия, таблетки, похороны. Ну, чё стоишь? Садись в машину. Погнали. Дим, ну, пожрать бы. По сторонам гляди. Как увидишь кофе на вынос, сигналь, остановимся. По кабакам рассиживаться времени нет. Нам в УБЭПе назначено. Опоздаем, человечек уйдёт. Ищи его потом. Они остановились у первой же заправки. Исаков быстро сбегал за кофе и пирожками. От пирожков Дмитрий отказался, знал, что на этой заправке они отвратительны, как-никак его родная земля. 7 лет на ней отпахал, каждый кустик знаком. Выпил залпом кофе и снова взялся за руль. «С крошками поаккуратнее», — недовольно заметил он, скосив глаза на аппетитно чавкающего Исакова. «Только вчера салон пропылесосил. Ты мне его весь загадишь своими пирожками». «Да ладно тебе!» — легкомысленно отмахнулся Женя. Но ладонь под подбородок на всякий случай подставил. В управлении по борьбе с экономическими преступлениями их ждали, конечно, но без энтузиазма и восторга. Давний знакомец Дмитрия Колюбаева, вечно хмурый и какой-то вялый оперативник по имени Юрий, с дежурной вежливостью предложил чаю. «А как оно в столицах?» — спросил он. «Так же, как здесь, никакой разницы», — коротко ответил Колюбаев. «Юр, чаю не надо, мы не будем у тебя время отнимать, у тебя же наверняка дел полно». Юрий заметно повеселел. Может, в сыскном деле капитан Колюбаев и не был корифеем, но людей умел чувствовать и быстро находил правильный тон. Выслушав вопрос, Юрий кивнул и полез в сейф. «Я на Тремасова и его компанию давно зуб точу. Горожанову я бы тоже, конечно, с удовольствием отымел, но ее трогать не дают. Сам понимаешь, жена депутата, связи и все такое. Значит, смотри сюда». Он разложил на столе карту Московской области. «Тремасов — лидер на рынке северо-востока области. Он там все к рукам прибрал, но в последнее время начал сдвигаться на запад. А на западе у нас король арены Фадеев, и он свои позиции, разумеется, сдавать не желает. Горожанова — главная фигура при решении вопросов землеотвода. Пока Тремасов и Фадеев взаимно соблюдали границы, между ними было все ровно. Каждый из них сам по себе имел дело с Горожановой, и все были довольны и по факту, и финансово. Теперь Тремасов захотел влезть на территорию Фадеева, подал заявку на участие в тендере и выиграл его. А Фадеев, соответственно, проиграл. И господряд на строительство не получил. По моим данным, Горожанова, как член конкурсной комиссии, на этом поимела примерно $1 млн. Часть в виде прямой взятки, часть в виде обещанных откатов от пелёшки бюджетных средств. И Фадеев сильно недоволен тем, что покровительница из обладминистрации его так нагло кинула. А Фадеев тоже ей заплатил? Ну а как же? Только, видимо, меньше, чем Тремасов. Или делиться не захотел, и откат поскромнее обещал. Может, понадеялся на давние крепкие отношения? Хрен их разберет. Но с недавнего времени Виталий Аркадьевич Фадеев и Ирина Олеговна Горожанова — злейшие враги. Причем Фадеев своей ненависти не скрывает, а Горожанова делает невинные глазки и говорит ему, дескать, не все от нее зависит. Она не одна в комиссии. Есть силы и обстоятельства покруче, и люди повлиятельнее, и, соответственно, конверты потолще. И намекает на мужа своего депутата, мол, через него, сверху, пришло указание дать Тремасову выиграть тендер, потому что какие-то его коллеги-депутаты материально заинтересованы. То есть у Тремасова с Горожановой никаких терок нет? Я вроде что-то слышал про конфликт между ними. «А как без конфликтов-то в деле больших денег?» — резонно заметил Юрий. «Были, конечно, конфликты, и посерьезнее, и попроще, но сам знаешь, милые бронятся, только тешатся. И Тримасов на Ирину нашу Олеговну наезжал, и она на него, всякое бывало, но разрешалось всегда к обоюдному удовлетворению. А уж в борьбе против Фадеева они выступили единым фронтом». «Любопытно», — задумчиво протянул Колюбаев. «А что про Фадеева можешь рассказать?» Юрий вяло пожал плечами. «Да что? Крупная рыба. В прошлом две судимости, но очень давно, первая вообще по малолетке. В 90-е начинал, как и все, с бандитского бизнеса. Потом остепенился, заматерел, сменил малиновый пиджак на темно-серый. Богатый, умный, хитрый, ну, в общем, ничего нового. Основные интересы, как я уже сказал, на западе области, но имеет несколько филиалов на всем протяжении от Москвы до Питера и постепенно тянется к юго-западу. Недавно вот открыл филиал в Белгороде, уже начал там что-то строить. Техподдержка у него наша, ментовская, связи еще с 90-х налажены. Постоянно женился, разводился, у него с этим как-то легко, блин. Последняя жена — молоденькая моделька бордельного типа». «Из бывших девушек облегченного поведения, что ли?» — уточнил Колюбаев. «Ну, таких сведений нет», — признался Юрий. «Но имя? Снежана, прикинь? Они там все — Кристины, Стеллы, Яны да Снежаны. Псевдонимы берут по забористи, а как в паспорт глянешь, сплошные Тани и Лены». «Так что, у жены Фадеева тоже имя не настоящее?» «Да нет», — Юрий отчего-то вздохнул. «Настоящее. Она Снежана по паспорту. Но ты ж пойми, Димка, меня пролетарская злость душит. Внешность как у шлюхи, имя как у шлюхи, а сама не шлюха. Вот как такое может быть? Разрыв шаблона. А я этого не выношу. Мне прям плохо становится. Я люблю, чтобы все было по правилам. Если на клетке со слоном написано «буйвол», не верь глазам своим». «Ишь как, умно, сам придумал». «Умнее меня найдутся», — пробурчал Юрий. «Это Козьма Прутков». «Адресочками поделишься или нам самим пробивать?» «Да поделюсь, я ж не жлоб». «Последний вопросик, Юра, и мы от тебя отстанем. Имя Матвея Черетин нигде не всплывало по связям». Юрий наморщил лоб. «Очеретин, очеретин. По Тримасову точно не было. Я его столько лет выпасаю, что уже наизусть все выучил. По Горожановой тоже вроде не мелькало». «А по Фадееву?» — с надеждой спросил Колюбаев. «А вот по Фадееву что-то похожее было», — задумчиво проговорил Юрий. «Да, было. Имени, правда, не было, а фамилия звучала». «В связи с чем?» «Не помню, Дим, врать не стану. Но, видимо, для моих целей что-то несущественное, иначе я бы не пропустил». «Ладно, и на том спасибо». Колюбаев посмотрел на часы. Зарубин велел доложить о результатах не позже 17:00. «Время еще есть, можно попробовать наведаться к господину Фадееву, королю строительного дела в западной части Московской области. Очень неплохо было бы принести следователю Барибану связь Матвея Черетина с человеком, у которого конфликт с мачехой убитого Леонида Чекчурина. А возможно, и не только с мачехой, но и с отцом. Ведь сказал же Юрка, что Ирина Горожанова, кинув Фадеева на приличное бабло, ссылалась на заказ от мужа. Расстроился Виталий Аркадьевич Фадеев до невозможности. Заплакал, да и решил нанять Матвея, чтобы поквитаться с кидалами. А что? Версия, конечно, дерьмо полное, никакой критики не выдерживает, но для продления срока задержания вполне может прокатить. Да даже и для ареста, если постараться». Дмитрий посмотрел в бумажку с адресами, которые дал Юрий, Подождал, пока навигатор выстроит маршрут, и только тут заметил, что Женя Исаков сидит рядом молчаливый и даже, кажется, надутый. «Ну ты чего набычился?» — дружелюбно спросил он. «Да ничего», — буркнул Исаков. «Брось, я же вижу. Давай говори, что не так?» «А то не так, что ты меня даже не познакомил с этим своим Юрием. Я там сидел как болванчик, как мебель какая-то. Тип ты генерал, а я при тебе ординарец». «И что? Тебе-то какая разница? Думаешь, если бы у тебя роль была со словами, Юрка нам больше информации дал бы?» «Но это...» Исаков неожиданно замялся. «Ты бы нас познакомил по-нормальному, посидели бы, потрындели. Он бы меня запомнил». «И дальше что?» «Я смог бы потом обращаться к нему за инфой, если надо будет». «Ах, вот ты о чем!» — рассмеялся Колюбаев, сделав вид, будто до него только сейчас дошло. «И не мечтай, Женек. В нашем деле информация — это главное оружие, самое главное. За нее все держатся, как за самое дорогое, и дерутся не на жизнь, а на смерть. Чтобы иметь возможность получать инфу за просто так, нужно долго и упорно трудиться, понял? Связи налаживать, с людьми дружить, одолжения им делать, услуги оказывать. На это годы уходят. И деньги уходят, и силы. А ты хочешь без всяких усилий отхватить чужой кусок. Что, привык за батиной спиной прятаться и его погонами себе карьеру делать? Если Юрка что-то и сказал, то сказал мне, лично мне, а не нам с тобой. Ты тут вообще не при делах. Мог и ничего не сказать, имеет полное право, если без официального запроса. Он информацией поделился исключительно из хорошего отношения ко мне. Но я-то над этими хорошими отношениями работал, не покладая рук, поэтому сейчас имею с них какие-то дивиденды. А ты пока еще ничего никуда не вложил. Соответственно, и иметь ничего не будешь. Я доходчиво объяснил. «Сволочь ты!» — угрюмо проворчал Женя. «Ага, давай, звони бате, жалуйся на меня. Ты ж сам, небось, ничего не можешь. За тебя все вопросы отец решает. Даже на Петровку тебя пропихнул. Дал тебе возможность помелькать перед нужными глазами, так ты и с этим не справляешься». «Знакомил бы меня, другое дело». Дмитрий вздохнул. «Вправлять мозги этому недоумку, только силы тратить. С другой стороны, дорога до резиденции Фадеева долгая, можно и посотрясать воздух». «Жень, вот скажи честно, я тебе велел молчать? Велел сидеть тихо и не высовываться?» «Нет, не велел». «Тебе кто мешал задать вопрос Юрке? Любой вопрос, только умный. Тебе кто мешал что-то уточнить?» «Никто не мешал. Но ты сидел как воды в рот набрал. Может, ты ждал, что к тебе специально обратятся? Мол, уважаемый господин Исаков, каково ваше мнение по данному вопросу?» «Да не ждал я ничего. А поблагодарить Юрку как следует, от души, искренне. Тебе кто-то мешал? Тебе рот затыкали? За Рубиным собачиться насчет Вишнякова у тебя дурости и наглости хватило. Пасть так раззявил, что не заткнуть. А сейчас что?» «Ну, конечно, я понимаю, нахрапом всегда проще. А быть умным и вежливым — это ж стараться надо, напрягаться. Там, где нахрапом не прокатывает, ты уже и не можешь ничего». Исаков сердито молчал, жевал свой пирожок. Дмитрий выдержал паузу, потом примирительно сказал: «И не вздумай на меня обижаться. Поработаешь еще годик-другой, и сам все поймешь. Станешь таким же, если не сбежишь в более спокойное местечко. А пока не сиди без дела. Покопайся в интернете, посмотри, что там есть на этого Фадеева Виталия Аркадьевича и на его молодую красивую жену. От сопляжуйства пользы все одно не будет». Кажется, обошлось. Колюбаев наезжал на Женю чуть больше, чем требовала ситуация, потому что очень не хотел, чтобы молоденький старлей заговорил об оплошности самого капитана. Во время утреннего совещания у Зарубина именно капитан Колюбаев обратил внимание на фамилию Тримасова, сказал, что у него с женой Чекчурина серьезный конфликт, и тем самым дал основание думать, что у оперативников появилась существенная зацепка. Исходя из этой информации, все получили сегодняшние задания. Но вдруг оказалось, что информация-то непроверенная, и врагом мадам Горожановой является вовсе не Роберт Тримасов, а его конкурент Виталий Фадеев. И если замаячила надежда, что Тримасова можно через фирму «Сталкмодем» каким-нибудь кривым боком связать с задержанным Матвеем Очеретиным, то с Фадеевым это может и не получиться. Конечно, Юрка вспомнил, что фамилия Очеретина промелькнула где-то рядом с именем Фадеева. И есть неплохой шанс потянуть за этот кончик и вытащить приз. Но картинка получится не особо привлекательная. В первом варианте Дмитрий Колюбаев сам что-то напутал. Принял желаемое за действительное, использовал ненадежную информацию, в которой сам не разобрался. В результате чего вся команда впустую потратила бесценные часы работы, копая не в том направлении. Во втором же варианте капитан Колюбаев, преследуя собственные карьерные либо корыстные интересы, умышленно дезориентировал коллег, направил их внимание на заведомо бесперспективную версию, чтобы самому действовать без помех, раздобыть то, что срочно требуется начальству и следствию, гордо взойти на пьедестал и со скромной улыбкой принимать похвалы и поощрения. М-да, как-то это все не очень. В общем-то, ничего сверхъестественного не произошло. В оперативной работе такое случается сплошь и рядом. Информация не подтверждается, и ниточки рвутся, и версии рассыпаются. Это обычные рабочие будни. Однако ж, очень не хотелось Дмитрию Колюбаеву выставить себя человеком, который прогнал лажу. Он уже давно выпистывал для себя образ умного и знающего опера, который лишнего не сболтнет, но если уж скажет, то в самое яблочко. С коллегами разговаривал полузагадками, соблюдая чуть снисходительную интонацию, удерживая на красивом смуглом лице сдержанную полуулыбку. Носил очки в элегантной тонкой оправе со стеклами хамелеон, придававшими его взгляду некоторую таинственность, хотя близорукость была настолько маленькой, что вполне можно обходиться и без диоптрий. Образ работал эффективнее, чем реальные знания и умения, и позволял чувствовать себя пусть не на голову, но хотя бы на полголовы выше окружающих. Было бы крайне неприятно, если бы Женя Исаков начал подкалывать старшего товарища за сегодняшний косяк. И уж совсем плохо выйдет, если Женька увидит в случившемся не косяк, не случайную ошибку, а умысел. Может, и промолчит, но уж папане своему внебрачному наверняка донесет стукачок мелкий. А там и до начальников Дмитрия быстренько дойдет. Поэтому Женю следовало отвлечь на какие-нибудь обидки, а потом загрузить работой, чтобы лишние мысли в голову не пролезли. Запах начинки от пирожков заполнил весь салон. Колюбаев наполовину опустил оконное стекло, чтобы проветрить. Он любил чистоту и порядок.